Глава восьмая. Уже за завтраком Пэтсон был целиком поглощен мыслями, как он будет мастерить свою машину. Он думал, пока варил кашу, делал наброски, пока пил кофе и внимательно изучал рисунки, появившиеся за ночь. Под конец он точно знал, что нужно сделать, чтобы Дед Мороз мог выйти из ящика, немного постоять неподвижно, а затем отправиться обратно в ящик. Ему не терпелось пойти в столярку. Когда Пэтсон одевался, у него был такой вид, будто он опаздывает на автобус. «Ты опять уходишь думать?» — спросил Финдус. «А мне что делать?» «Не знаю», — ответил Пэтсон. «Хочешь, пойдем со мной, не хочешь, оставайся дома. Но сначала доешь завтрак, а я пошел. Пока!» Финдус увлеченно погнал сонную муху в одну сторону, хотя та направлялась в другую. Он позабыл о завтраке, хотя недавно только о нем и думал. Озадаченный тем, что остался наедине со своей кашей, он уселся ее доедать. Но каша уже остыла. «Вечно в этом доме подают холодную кашу», — подумал котенок. Пришла крохотная старушонка, уборщица, и смела крошки со стола. Вид у нее был недовольный из-за того, что кругом не прибрано. «Мило, да?» — жаловался Финдус. «Убежать вот так, чтобы думать и мастерить муханический подкладыватель дров, когда я даже кашу не доел. Сам бы чем дельным занялся, вместо того, чтобы играть и лентяйничать дни напролет», строго заметила старушонка. «Работать нужно и прибирать». Она стала подметать еще энергичнее. Финдус показал ей язык. «Я тоже что-нибудь изобрету», решил он. «Что-нибудь муханическое». Он секунду подумал, что бы ему изобрести, и тут увидел кофейник. «Муханический кофейник! Вот что нам необходимо! Мне нужно поразмыслить и потянуть себя за ухо!» Он стал ходить кругами, подражая Пэтсону. Тот всегда так делал, когда размышлял. «Доешь кашу!» — потребовала старушонка. Промычал Финдус, задумчиво посмотрел в потолок и почесал подбородок. С потолка свисал крюк, к которому была подвешена лампа. Кот проверил, насколько сильно нужно наклонить кофейник, чтобы кофе полился из носика, и немного покачался на стуле. «Вот именно!» — рассуждал он. Внезапно он остановился, глубоко задумался, а потом так резко вскочил с места, что муха в испуге заметалась по кухне. «Теперь я знаю!» Он нашел в гардеробе шнур и начал приматывать его там и сям. Наверху к крюку, внизу к кофейнику, наверху к карнизу, внизу к стулу. Он делал и переделывал, привязывал и отвязывал. Наконец, все было сделано так, как задумал Финдус. Задние ножки стула были приподняты над полом. Когда котенок нажимал на стул, веревка тянула кофейник, тот наклонялся, и из него выплескивалось немного кофе. Идея заключалась в том, чтобы кофе налился сам, когда Пэтсон придет и сядет на стул. Пока что кот забыл поставить чашку под носик, и кофе пролился на стол, но в остальном все было отлично. Потом ему пришло в голову, что если Пэтсон останется сидеть, кофе будет продолжать литься, хотя чашка уже наполнилась. Надо было придумать что-то такое, что заставило бы Пэтсона подняться до того, как кофе перельется через край чашки. Эта непростая задача требовала некоторого размышления. Но Финдус был чрезвычайно умный кот. Он сбегал и принес из постели грелку. Вылил из нее воду и попытался надуть ее, правда, безуспешно. Тогда он нашел воздушный шарик и небольшую пробку в швейной шкатулке. Он засунул шарик внутрь грелки, надул его и заткнул грелку пробкой. Потом положил грелку на пол и топнул по ней. Если топнуть посильнее, пробка вылетала, громко пукнув, в точности, как задумал Финдус. Кот снова надул шарик в грелке и подложил грелку под ножки стула. Еще ему понадобилась деревяшка положить поверх грелки. Хлебная доска подошла в самый раз. Все готово. Кот был страшно доволен. На то место, куда пролился кофе, он поставил поднос с пятью чашками. Ну, теперь хоть в одну да попадет. Пойду за Пэтсоном. Кругом только мусор, да беспорядок, снова заворчала старушка. Только кот собрался уйти, как у черного хода появилась какая-то женщина, постучала в дверь и вошла. Добрый день. А Пэтсон дома? Она возвращалась с приходского собрания и хотела продать лотерейные билеты перед рождественским базаром. Финдус подумал, что мог бы опробовать свое изобретение на ней, и предложил ей войти. Он, конечно, ничего не сказал, потому что только Пэтсон понимал его язык, но по преувеличенно вежливому поклону кота гостье стало ясно, что ее приглашают в дом. — А Пэтсона нет? Он, наверное, скоро придет. Женщина вытянула шею и неуверенно заглянула в гостиную. Финдус схватил ее за рукав и проводил к стулу. Она с удивлением посмотрела на шнуры и прочие странности. Ей не хотелось садиться на этот стул, но Финдус проявил настойчивость. Когда она с опаской уселась, кофе начал брызгать в чашку, и она и Финдус изумленно поглядели на механический кофейник. Но когда женщина надавила на стул всем своим весом, пробка с громким малоприличным звуком вылетела из грелки. Женщина испуганно вскочила, кофейник вернулся в обычное положение, и кофе перестал литься. В точности, как задумано, кот прыгал от радости. Затем он гордо указал на чашку. «Прошу, отведайте кофе. Я лучше сяду здесь», — пробормотал женщина и пересела на другой стул. Финдус угостил ее печеньем. По привычке, словно из рогатки, стрельнул ей кусок сахару и вообще был невероятно любезен. На свой лад, конечно. Женщина неуверенно хихикнула и осторожно пригубила кофе. «Немного остыл», — заметила она. Финдус взял ее чашку и попробовал сам. «Ох, нет, невкусно. Такой пить не стоит». Он вылил кофе обратно в кофейник, выбежал из дома и закричал изо всех сил: «Пэтсон! Кофе!» А старик уже направлялся к дому, так что вопить было вовсе не обязательно. «Ой, да у нас гости!» — сказал Пэтсон. «Добрый день, Сигнильда. Давненько не виделись. Я был занят в столярке и не заметил, что кто-то пришел». «Ничего», — ответила Сигнильда. «Мне составил компанию Финдус. Так ведь его зовут. Смотри-ка, я еще помню. Он угостил меня кофе с помощью своего изобретения. Или это все ты соорудил, Пэтсон?» «Нет, не я», — протянул Пэтсон и с интересом посмотрел на конструкцию. «Вот и я так решила. Но ведь кто знает?» — заметила Сигнильда и на всякий случай хихикнула. «Но сработало оно как следует. Когда я села вон на тот стул, кофейник налил кофе. Я даже не представляю, как. А потом уж и не знаю, что произошло. Раздался странный звук, ну, как будто, ну, не знаю». И она снова засмеялась. Финдус стоял на столе и выжидающе смотрел, пока Пэтсон разглядывал его конструкцию. Она так испугалась, что вскочила, и кофе перестал литься. «Похоже, он тебе что-то рассказывает?» — удивленно заметила Сигнильда. — «Какой славный кот! Смотри-ка, он даже поднос поставил, чтобы на стол не пролить. Какой аккуратный, просто умница!» Сигнильда восхищенно улыбнулась, глядя на кота, и протянула руку, чтобы почесать Финдуса под подбородком. Но он ловко увернулся и вместо этого ухитрился положить кусочек сахара в ее ладонь. Пэтсон вроде остался доволен механическим кофейником. «Отлично, Финдус. Ты должен показать мне это в действии». «Так ты уже попила кофе?» — обратился он к Сигнильде. «Ну, он немного остыл, так что официант забрал его обратно». Она снова улыбнулась Финдусу. «Я, пожалуй, не хочу кофе. Вообще-то я пришла предложить тебе лотерейные билеты на рождественский базар». «Посиди хоть минутку», — попросил Пэтсон. «Я подогрею. Я бы выпил кофейку. Не так уж мы часто видимся в последнее время». «Это ты держишься в стороне, Пэтсон. Мог бы зайти к нам. пообщаться с людьми. У нас так славно. Мы поем, слушаем священника, потом вместе пьем кофе, разговариваем. Тебе бы понравилось. Ну, не знаю, пою-то я не очень. Петь не обязательно. Можно посидеть, поболтать. Ты же многих давно знаешь. У нас так замечательно. Ну, может быть, посмотрим. У меня столько дел. Что ты говоришь? Какие там дела? Выкрыл бы время, пообщался с людьми. Что ты такого делаешь? Что ты там мастеришь в своей столярке? Пэтсон рассказал о механическом подкладывателе дров. Они все говорили и говорили, как будто не замечая Финдуса. А ему бы так хотелось, чтобы они вместо этого посмотрели на его изобретение. Он снова надул воздушный шарик в грелке и стал пристраивать ее под ножками стула. Стул громко скрипел. «Не беда, пусть поскрипит», — думал Финдус, «а то кроме их болтовни вообще ничего не слышно». Сигнильда с удивлением взглянула на котенка, но Пэтсону было не привыкать. Финдус запрыгнул на стол, и пробка вылетела. «Успокойся», — строго сказал Пэтсон, — «мы же разговариваем». Но Финдус не желал успокаиваться. Он балансировал на спинке стула, где сидел Пэтсон, и бормотал себе под нос «бабла-бабла-бабла-бабла-бабель-абель». Кувыркался на столе, так что кофейные чашки ходили ходуном. Спрашивал Пэтсона, о чем пишут в газете, и пытался всеми возможными способами напомнить старику, что у него есть кот. Сигнильда улыбалась дружелюбно, но несколько недоуменно заметила, что у Пэтсона веселый котик. Когда Финдус вышел на середину стола и начал отбивать чечетку, она попробовала почесать его за ухом, а он принял это за попытку помериться силами и, недолго думая, вцепился ей в палец. «Финдус, отпусти сейчас же!» — смутился Пэтсон. «Мы и так знаем, что ты самый сильный». «О, он не совсем такой, как все коты», — добавил он, обращаясь к Сигнильде. «Да, я вижу», — согласилась Сигнильда. Но когда Финдус начал вынимать кастрюли из шкафа, стало невыносимо шумно. Сигнильда поблагодарила за кофе и поздравила Пэтсона с наступающим Рождеством. Она дружески улыбнулась коту и, уходя, сказала: «Пока, Финдус. Теперь Пэтсон полностью в твоем распоряжении». «Неужели нельзя обойтись без шума, когда люди приходят?» — сердился потом Пэтсон. «Вы слишком долго разговаривали», — возразил Финдус. — Я решил, что ей пора уходить. — Не так уж часто я с кем-нибудь разговариваю, — возразил Пэтсон. — Имею на это право и без твоего согласия. — Я хочу показать тебе мое изобретение, — нетерпеливо сказал Финдус. — Механический кофейник. Он отлично работает. Я угостил тетеньку кофе. — Да, я слышал. — Здорово, — пробормотал Пэтсон. — Ну и как работает твое изобретение? Финдус показал и все разъяснил. А Пэтсон так заинтересовался, что стал думать, как бы это усовершенствовать. «Ладно уж, пусть думает сколько хочет», — решил Финдус, — «раз мне можно поучаствовать и помочь».